«Все-таки ты не прав», — возразил Давид. «Давид, Давид, Давид! Я так давно состою в Моссаде и в Пальмахе, что уже не помню, когда все это началось. Ты еще молод, это твое первое задание. Берегись, чтобы твои чувства не затмили разум». «Я хочу, чтобы мои чувства затмили разум», — ответил Давид. «Во мне все горит, когда я вижу такие колонны. Живые люди, мой собственный народ, в клетках, как звери». «Мы прибегаем в своей борьбе ко всяким приемам», — сказал Ари. «Но при всех обстоятельствах мы прежде всего должны оставаться трезвыми. Бывают успехи, бывают неудачи. Главное — всегда сохранять ясную голову». Ветер все еще доносил до них вой сирен. Молодой человек из Иерусалима закурил и постоял с минуту в задумчивости. «Я никогда не должен переставать верить», — начал он торжественно, — «что я продолжаю дело, начатое 4000 лет тому назад». Он круто обернулся и взволнованно посмотрел вверх на Ари. «Посмотри, Ари, возьми то место, где ты сегодня высадился. Когда-то здесь стоял город Саламида. Именно в Саламиде началось восстание Бар-Кохбы в 1 веке после Христа. Он выгнал римлян из нашей страны и восстановил иудейское государство. Недалеко от лагерей стоит мост, его называют Еврейским мостом. Так его звали в продолжении 2000 лет. Я никогда не могу забыть обо всем этом. Как раз на том месте, где мы дрались против Римской империи, мы деремся сегодня, 2000 лет спустя, против империи британской». Ари Бен-Канаан улыбнулся молодому человеку, которого он превосходил по росту на целых 2 головы, как улыбнулся бы отец своему чересчур разгорячившемуся сыну. «Давай, давай, уж коли начал, так давай расскажи до конца. После восстания Бар-Кохбы римские легионы вернулись и вырезали евреев город за городом. В последнем бою под Бейтаром кровь убитых детей и женщин образовала багровую реку, тянувшуюся на протяжении целой мили. С Акивы, одного из вождей восстания, была заживо содрана кожа, а сам Бар-Кохба был увезен в цепях в Рим и брошен на растерзание львам. Или это Бар-Гиора был растерзан львами после другого какого-нибудь восстания? Я путаю все эти восстания. О да, Библия и наша история полны чудесных историй и чудес. Сегодня, однако, все это всерьез. У нас нет Иисуса Навина, который бы остановил солнце или обрушил стены. Английские танки не завязнут в болоте, как завязли канонианские колесницы, и море не сомкнулось над британским флотом, как сомкнулось оно над воинством фараона. Век чудес прошел безвозвратно, Давид. Нет, не прошел. Само наше существование — чудо. Мы пережили римлян и греков, и даже Гитлера. Мы пережили всех угнетателей, и мы переживем также Британскую империю. Это ли не чудо, Ари? Ладно, Давид, одного у нас не отнимешь, спорить мы мастера. Давай лучше пойдем спать. Глава 7. «Ваш ход», — повторил Фред Колдуэлл. «Да-да, простите, пожалуйста». Генерал Саттерленд долго смотрел на доску, потом пошел пешкой. Колдуэлл сделал ход конем, но Саттерленд двинул своего коня в защиту. «Вот черт», — выругался генерал, заметив, что трубка у него потухла. Он ее вновь зажег. Оба подняли головы, когда до них донесся слабый, но непрерывный вой сирен. Саттерленд посмотрел на стенные часы. Это, вероятно, беженцы с Врат Надежды. Врата Надежда, Надежды, башня Сиона, обетованная земля, щит Давида, — сказал Колдуэлл с издевкой. Цветистые они придумывают названия для своих лоханок, ничего не скажешь. Саттерленд наморщил лоб. Он пытался придумать подходящий ход, но в ушах стоял вой сирен. Он смотрел на фигуры из слоновой кости, но видел перед собой не шахматную доску, а колонну грузовиков, битком набитых обезображенными от страха лицами пулеметы и бронемашины. «Если вы не возражаете, Колдуэлл, я уйду к себе. Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего. Спокойной ночи». Генерал быстро вышел из комнаты, закрыл дверь спальни и расстегнул куртку. Ему показалось, что сирены воют невыносимо громко. Он закрыл окна, чтобы не слышать воя, но все равно было слышно. Брус Саттерленд стоял перед зеркалом и задавал себе вопрос, что же с ним происходит. С ним, Саттерлендом из Саттерленд-Гейтс. Еще одна блестящая карьера в длинном ряду блестящих карьер, тянувшимся с тех самых пор, как существует сама Англия. Но в последние недели на Кипре с ним происходило что-то такое, что разрывало его на части. Он стоял перед зеркалом, смотрел в свои воспаленные глаза и спрашивал себя, когда же, собственно, все это началось. Саттерленд, хороший парень, подходит в любую команду, говорится о нем в итонском ежегоднике. Очень приличный парень этот Саттерленд, приличная семья, приличное образование, приличная карьера. Армия? Правильно, старик Брус. Мы, Саттерленды, столетиями были на военной службе. Приличный брак. Недди Эштон, дочь полковника Эштона, неплохой выбор. Хорошая порода это Недди Эштон. Хорошая хозяйка, держит ухо востро и нос по ветру. С такой не пропадешь. Великолепная пара. Эштоны и Саттерленды. Где же ошибка, спрашивал себя Саттерленд. Недди родила ему двух чудных детей. Альберт был истым Саттерлендом, капитан в старом полку отца, а Марта прекрасно вышла замуж. Брус Саттерленд открыл шкаф и надел пижаму. Он дотронулся до складки жира у талии. Не так уж плохо для мужчины 55 лет, есть еще порох в пороховнице. Саттерленд быстро продвинулся во время Второй мировой войны по сравнению с медленным продвижением по службе в мирное время. Индия, Гонконг, Сингапур и Ближний Восток. Но чтобы показать, на что он способен, нужна была война. Он оказался незаурядным пехотным командиром. Конец войны застал его в чине бригадного генерала.